Могучий зверь неторопливо обходил свои владения. Низко нависшие грозовые облака предвещали скорое начало сезона бурь, и стоило проверить территорию. У грозного владыки болот не было противников, кроме своих соплеменников, и кто-то из них запросто мог сейчас попытаться вторгнуться на его территорию, стремясь перед самой спячкой зайти поглубже в чужие владения. Это давало возможность выиграть время, ведь если проснуться пораньше и удачно поохотиться, то можно напасть на ослабленного длительным сном хозяина со свежими силами. Царь зверей туже сжал кольца хвоста. Он сам так делал дважды, и с тех пор его владения прилично увеличились. Теперь можно было подумать и о третьей самке. Охотничьих угодий вполне хватало. Но самки начнут мигрировать после окончания сезона ветров, выйдя из спячки, движимые голодом. Сейчас же повстречаться могут лишь желающие отхватить у него кусок территории. Зверь прибавил скорости, время от времени совершая высокие прыжки для увеличения сектора обзора. Он был в отличном настроении. Буквально вчера ему удалось вовремя заметить подкрадывающегося конкурента, и после короткой схватки тому пришлось с позором ретироваться восвоясь. Порыв ветра донес до него запах летающей мелочи. Недалеко было их логово, и медведь стал осторожнее. Сама летающая орава крохотных существ не представляла для него интереса, размеры любого из них были смехотворны, такая пища не годилась даже на один зуб. К тому же мелюзга крайне пренеприятно пищала, отчего у медведя сильно болели уши. Хотя на окраинах болот водились вкусные жирные крысы, мясистые зайцы, и при случае можно будет немного перекусить. Но главное было в том, что по кромке болот проходила граница его владений. Безжизненное пятно сухой почвы с возвышающейся посредине горой было нейтральной территорией. Не было смысла бороться за лишенные пищи земли, и по установившейся многие века назад традиции хозяева окрестных болот приходили сюда на других посмотреть и себя показать. Сейчас поединков не будет, но на всякий случай стоило быть настороже. Вот с наступлением брачного сезона на мертвую землю выйдут свободные самки, и могучие самцы будут сходиться в кровавых поединках насмерть, доказывая свое право на гарем. Своего северного соседа медведь увидел издалека. Старый могучий самец стоял в 20 прыжках от логова летающей мелочи в напряженной позе и тревожно всматривался вдаль. Зверь выпятил грудь и подвинул кольца хвоста на самый край мощного крупа, символизируя крайнюю степень самоуверенности и насмешку над возможностями соперника. Он помчался широкими прыжками в сторону соседа, чтобы гордо пройтись мимо него несколько раз, а не обязательно встретиться после спячки, когда на мертвое место выйдут самки. А сейчас стоило лишний раз напомнить о себе. Однако северный сосед не обратил на его появление никакого внимания, не сводя настороженного взгляда с востока. Вся его поза демонстрировала крайнюю степень тревоги. Молодой самец проследил взгляд соперника и резко замер на месте. С востока к логову летающей мелочи медленно двигалось существо. Медведь присел на мощных колоннах лап, прижимаясь к земле. Острое чувство смертельной опасности вспыхнуло внутри. Инстинкт самосохранения оглушительно трубил тревогу. Хозяин болот осторожно попятился назад. Существо было тонким, хрупким и нелепым, очень медленно передвигалось на двух нижних лапах и было покрыто черным панцирем, создавая обманчивое впечатление беззащитности и легкой добычи. Шрам на боку тревожно заныл от нахлынувшего страха. Медведь распустил боевые кольца хвоста, и толстый жгут безвольно упал на землю. Яркое воспоминание встало перед глазами. К крупный самец, хозяин восточных земель, в мощной атаке таранит хрупкую двуногую фигуру и вдруг разбивается об нее, словно о скалу. Молодой медведь подбегает поближе, с удивлением осматривая труп конкурента, как вдруг из-за мертвой туши появляется существо и быстро протягивает в его сторону лапу. Страшная боль вгрызается в бок, в одно мгновение выедая огромную рану, брызжущую фонтанами крови, и хозяину болот приходится бегством спасать свою жизнь. Медведь внимательно следил за существом. Оно повернуло голову в его сторону, но направление движения не изменило. Оно двигалось к логову летающей мелочи. Оно часто там бывает, и летающая мелюзга любит сопровождать смертельно опасную двуногую фигуру в прогулках по мертвой земле. Хозяин болот развернулся и широкими прыжками размеренно побежал вглубь своей территории. Существо было еще далеко, и стоило заранее уйти на безопасное расстояние. Хорошо, что оно не умеет быстро бегать. Царь зверей грациозно скользил среди бескрайних болот. Надо готовиться к спячке. Потерять жизнь в безнадежной схватке всего за 3 месяца до начала брачного сезона медведю совсем не хотелось. 13-й еще раз проверил надежность креплений и степень натяжения растяжек новой радиомачты. «13-й! Можете возвращаться!» Голос Серебрякова-младшего в эфире звучал четко и громко. Установленный в основании конструкции ретранслятор работал превосходно. «Как картинка?» — поинтересовался майор. «Изумительно!» — восхитился ученый. «Как все изменилось с тех пор, когда мы с вами были там крайний раз!» Только что укрепленная камера в прозрачной защитной сфере крутила по сторонам объективом. «Мы должны обязательно установить там несколько приборов. Нет, надо смонтировать полноценную лабораторию. Это поможет отшлифовать мою теорию очистки планеты. Я немедленно изготовлю...» «Не торопись, Андрей», — успокоил ученого майор. «Завтра начинаются ураганы. Вот после я тебе сюда притащу все, что твоей душе угодно. Заодно камеру поднимем повыше. Медведя ты видел?» — Нет, не успел, — сокрушенно вздохнул Серебряков-младший. — Сейчас вижу только мышей и тепловые отметки каких-то существ за краем болот. — Зайцы на крыс охотятся. 13-й посмотрел в переплетение болотной растительности. — Ладно, прощаемся с нашими друзьями и возвращаемся. С момента спасения мышиной колонии серые тряпки взяли за правило, издалека заметив человека, сопровождать его повсюду. От стремительно мелькающей серыми пластинами стаи густыми волнами шли положительные эмоции. Серебряков-младший уверенно заявил, что мыши являются очень сильными эмпатами, и даже приступил к расчетам теории общения с ними, что должно было позволить в будущем приручение этих единственных оставшихся на Земле обитателей неба. Майор потянул из-за спины жало огнемета, и недалеко от мачты вспыхнул костер. Спустя несколько мгновений серые мячики уже теснились вокруг дрожащих языков пламени. За прошедший месяц колония увеличилась, оправляясь от тяжелых потерь, и в стае появилось большое количество молодых особей. 13-й посмотрел, как крохотные комочки старательно жмутся к колобкам покрупнее, и улыбнулся. «Пора домой», — мысленно передал он Чебурашке и направился в сторону бункера. После долгих лет разлуки мышонок следовал за ним неотступно, не отпуская человека дальше 10 секунд полета. Вот и сейчас серая пластина стремительно мелькнула над головой, практически сливаясь с затянутым грозовыми облаками небом. 13-й быстро шагал к шлюзу, обмениваясь образами с мышонком. Они уже неплохо научились понимать друг друга, и летающий зверек мог очень понятно передавать человеку то, что видит своими глазами. Единственное сложное заключалось в восприятии картинки, так как спектр чувств летучей мыши оказался намного шире человеческого. И 13-й старался чаще тренировать понимание, приноравливаясь анализировать зрительные образы Чебурашки. Внезапно мышонок передал сильное удивление. — Я думаю, вам стоит поторопиться, — зазвучал в эфире голос ученого. — Похоже, у нас гости. Я бы даже сказал, у нас много гостей. Тринадцатый включил режим мимикрии, и человеческий силуэт растворился в сумеречном воздухе. Майор побежал к шлюзу, подзывая к себе мышонка. Скала входа уже была на расстоянии прямой видимости, и тринадцатый увидел любопытную картину. Сразу три оранжевых корвета преследовали гражданский транспортник, выписывающий в воздухе немыслимые пируэты в попытках уйти от огня плазменных излучателей. Пилот серебристой машины в очередной раз провел сложный маневр, выходя из-под удара, и машина камнем рухнула вниз, неподвижно замерев в метре от земли у самого шлюза. — Запускать? — засомневался в наушниках Серебряков-младший. — Запускай всех желающих, — ответил майор. — Не хватало еще, чтобы они разворотили нам шлюз плазмой. Еще лифт угробят. Створ шлюза открылся, и серебряный корабль полез внутрь. В этот момент сверху на него спикировал полицейский и влепил заряд точно в корму. Серебряный шлепнулся на брюхо, но ход не потерял и со скрежетом втащился в шлюзовую камеру. Стена шлюза закрылась за ним. Один из оранжевых тут же замер в воздухе и начал вертикальное снижение, стараясь опуститься как можно ближе к стене шлюза. Тринадцатый прибавил скорости, и невидимый человеческий силуэт, сопровождаемый серой пластиной летучей мыши, стал быстро приближаться к входу в шлюз, в небе над которым уже заходили на посадку две овальные оранжевые тени.